Допустить, что где-то рядом лежит потерпевший катастрофу самолет, я не мог. Не летают тут аэропланы. Какие-то дурные шутки комплектовщиков, сбой программы. В карманах жилета, закрытых на липучке, что-то было. В одном обнаружился простейший складный ножик из нержавейки, конструкция типа дак-дак. В следующем нашел небьющееся круглое зеркальце, с помощью которого можно прямо с воды подать сигнал спасательному судну, а не пытаться орать, как резанный, сорванным в панике голосом. Третий подарил два тонких похрустывающих пакетика с каким-то порошком. Что тут написано? Перевести было нетрудно. Средство для отпугивания акул, изготовлено на основе уксусно-кислой меди. Мда, интересно, а от местных синтетических монстров оно спасает? Смело сыпанул твари в морду и жди, когда сработает. Этот трофей я решил забрать. Пригодится при такой нехватке материальных средств. Жилет был грамотно сложен по нужным перегибам, так что, если не раскрывать его полностью, он и останется компактным. Сняв рюкзак, положил находку туда. До заброшенного судна, оказавшегося речным сухогрузом малого класса, я дошел быстро, никуда не сворачивая с грунтовой магистрали. Магистраль – это, конечно, слишком смело сказано, товарищ Гоблин, не преувеличивай. Запущенная прямая дорога, по которой никто не ездит, с пышными пучками мягкой травы в межколесном промежутке и колючками по обочине, сплошь колдобины. Иногда на ней попадаются лужи и выбоины, хотя чаще – ровные песчаные участки. Прибрежный лес и болотистые кусты с обеих сторон то и дело сжимают узкую колею, и тогда растения тянут к проезжающей машине корявые разлапистые ветви, неожиданно подсовывают под колеса словно специально выскочившие из земли корни, и по башке получить можно, приходится уворачиваться. Растрясло меня на корме джипа. Нет уж, пешком точно лучше. Несмотря на приличную ширину дорожной полосы, местами некоторые деревья по бокам разрослись настолько, что сомкнулись кронами, забирая колею в мерцающий на солнце тоннель с золотистыми бликами проникающих лучиков света. Иногда я останавливался и с силой резко встряхивал очередной ствол, имитируя звук, с которым покидает засаду на дереве большая кошка. Сразу же раздавался шорох и треск, ползающие твари, змеи и ящерицы, лягушки и небольшие кайманы, стремглав бежали к воде. Надо признать, что здесь их мало, гораздо чаще они будут попадаться по мере приближения к Амазонке, с ее мутной и теплой водой. Было спокойно, и недостающий четвертый куплет придумался сам собой. Гоблин, это вам не лузер, в майке с пятнами на пузе, героический герой, блин, как хочется домой. К объекту подходил осторожно, с паузами, должным прослушиванием и непрерывным наблюдением. Чисто. Вот и птички сидят на крыше ходовой рубки, расположенной на юте, смотрят на меня со спокойным интересом. Без тревоги сидят, любопытствуют. В этом месте коса расширяется просторной круглой поляной. Лес по ту сторону протоки стал ближе, и в сплошной зелени сделалось возможным разглядеть отдельные кроны, стволы и коричневые жилы ветвей. Корпус просел в корме и на правую сторону, в этом месте вполне можно забраться на палубу, но пока это не требуется. Сухогруз неплохо укрыт растительностью от возможного наблюдения с воздуха. Еще несколько шагов, и яркое небо решетчато загородили кроны деревьев. Осыпавшаяся краска надписи на борту еще сохраняла название судна – «Бильбао». Надо же, а по виду волжанин или енисеец. Инстинкт сталкера взывал к единственно верному действию – буквально толкал меня в спину. Вперед, Самов, в закрома. Немедленно отправляйся на осмотр трюмных помещений. Ты представляешь, сколько там может быть всякого ништяка. Стоять, куда собрался? Скомандовал я сам себе, чувствуя, что опасно загораюсь в поисковой лихорадке. Вот черт, платформа наверняка знает, кто я такой, чем занимаюсь и что должен делать. Она, стерва, сейчас играет со мной, как кот с мышкой. И даже если кот сытый или занят важным делом обследования с подоконника уличной обстановки, мышке нельзя успокаиваться, и к себе в норку с добычей она за просто так, по кратчайшему пути ходить не должна. В дикой среде платформы 5, да еще и в отрыве, выживает человек с правильным инстинктом истребителя, охотника или сталкера, свято соблюдающего неписанные законы ремесла. Он инстинктивно делает свое главное дело и не тратит времени и сил на дела вторичные. «Только так, не дождешься, родная», — добавил я зло, обращаясь к платформе. «Не то время и не то задание для игр, некогда мне». Рядом неприятно зашуршала змея, торопливо убирающаяся во свояси. С трудом взяв себя в руки, я нехотя пошел дальше, медленно обогнул судно с кормы и тут же остановился, как громом пораженный, что твой Робинзон при виде следа ноги на песке. Тишина навалилась такая, словно на меня упало гигантское пуховое одеяло, аж в ушах зазвенело. Вот уж не ожидал. За судном обнаружилось кирпичное строение в два этажа. Классика поселковой казенной архитектуры, администрация или отделение милиции, маленькое и как-то по-государственному негостеприимное с виду. Нифига себе сюрпризы. Тихо молвил я в искреннем удивлении, плавно снимая с плеча пулемет и сразу переводя его в боевое положение. Миновав очередные бочки, разбросанные возле судна в беспорядке, я медленно пошел вперед, не сводя глаз со здания. Это был старый, полуразвалившийся дом с давно облупившейся штукатуркой цвета терракота, выбитыми рамами окон и небольшим пристроенным крыльцом, над которым сохранилась какая-то вывеска с выцветшими буквами. Слева от дома стояла кирпичная же изгородь полуметровой высоты. Странно, но справа такой не было. За условной ментовкой в разросшейся зелени виднелись две низкие крыши еще каких-то домиков этого неожиданного поселения, не заброшенного, а еще не освоенного людьми. Вот такие парадоксы подкидывает нам платформа 5. Прислушался еще раз, даже принюхался. Здесь никого нет, я это чувствовал наверняка. Нежилое место, туда тоже лучше не ходить. Огляделся. Этот в высшей мере соблазнительный объект придется оставить в покое и двигаться дальше, время идет. Или что? Что делать-то? Хороший схрон, можем ночь тут и переждать. Опять поднял руку с наручными часами. Шикарная вещь, подарок Сотникова, точный швейцарский механизм часов идеально отсчитывает время моей жизни, ни секунды погрешности. В тени корабля было темно, и циферблат слабо светился. 15:07. Тут мне послышался какой-то шум. Я обернулся и увидел, как из ближайшего к дороге леса, за которым громоздились серо-белые вершины далеких гор, появились какие-то небольшие антилопы. Остановились и стали настороженно прислушиваться. Дальнейшие события начали развиваться быстро. За спиной еще раз треснула ветка, со стороны форштевня вдруг раздалось чье-то противное тонкое заунывное подвывание, в котором слышались нотки плача ребенка и к которому тут же подключился жутковатый крик-смех неведомой птицы или зверя. Затем ветка треснула еще раз, и раздался дробный топот. Вряд ли тут может появиться пещерник или бешеный носорог. Не та местность и климат, а Махайрат – запросто. Кроме того, в качестве раздражителей смотрящие могли вкинуть в такую необычную локацию какого-нибудь самобытного синтетического монстра. Как тебе, Самов, прыгающий аллигатор или мохноногий удав длиной в 30 метров? В этот момент я стоял на совершенно открытом месте, застряв в раздумьях на половине пути от сухогруза к зданию, вследствие чего чувствовал себя дурак дураком. Позади опять завыло и захохотало, нервы сдали, и я дал деру. Иногда и 100 метров марафонская дистанция, особенно когда сердце в своих прыжках достает до горла не только от бега, но и от страха. Когда расстояние сокращается недопустимо медленно и нет ни малейшей уверенности, туда ли ты бежишь, сталкер, не прямиком ли к своей погибели. Но кирпичный забор был уже совсем рядом, я прыгнул. В воздухе мелькнули длинные ножищи в крепких кожаных ботинках, способом ножницы переносимые над кирпичным буртиком, на мое счастье не оснащенным острыми стальными пиками или битыми бутылками. В прыжке успел увидеть место и приземлился на ноги. С небольшого кустика, на который я опустился, тренированное, вы же не сомневаетесь, тело без паузы переместилось левее и зафиксировалось в полуприсяде. Сдув с глаз мешающий мусор, я мгновенно утвердил крестовик на кирпичах, готовый включить адскую машинку и длинной очередью выкосить в округе все живое. Ух, как написал, считаю, фантастически образно, прям Гомер и Толстый, если демон не оценит, вот серьезно обижусь, надолго. Противника не было, никого не было, вообще, копытные благоразумно смылись. Так, надо связываться с начальством, в данной ситуации одному правильных шагов не определить. Пускай Лунев решает, как быть, перекину решение вопроса наверх. Ша-ша, гоблин вызывает. Костя, как там у вас дела? Командир откликнулся практически сразу. Сначала доложи об итогах, не предложил, а приказал Лунев. Итоги обнадеживающие, бодренько зачастил я. Пусто вокруг, никого не видно и не слышно, следов преследования или слежения не заметил. Костя, я тут поселочек нашел в тройку-четверку домов, не освоенный, похоже. Мы, когда проезжали, его не сосканировали, корпус сухогруза мешал. А во, сразу возбудился комсталк и тут же притих, тишина в эфире. Я прямо чувствовал, Как ему хочется плюнуть на все и примчаться сюда, Кастет. Сам-то как считаешь? Примерно с минуту, в течение которой я не забывал внимательно посматривать по сторонам, мы без особого спора обменивались мнениями, после чего Лунев вынес вердикт, который несложно было предугадать. Заманчиво поешь, конечно, и сразу, нет, забей и выполняй поставленную задачу, доберись до разделительной протоки и обследуй район, постарайся вычислить позицию, с которой велся огонь, и возвращайся. Есть, а у вас какие успехи? Хрен там у нас протертый, а не успехи, пока похвастаться нечем. Нашли совсем рядом деревянную лодчонку, но это пустышка, нехотя признался Камсталк. Слишком большая пробоина в борту, такую дыру кустарно не заделать. Вроде бы видим вариант получше. Металлическая моторка без движка, торчит в кустах, примерно метрах в 200 к западу, но на материковом берегу. Сейчас будем прикидывать, как туда добраться. Принял, продолжаю движение. Закончив связь, я наконец-то вздохнул с облегчением. Прямой запрет получен, можно идти дальше. Но место просто так меня не отпускало. То, что и этот двухэтажный дом, мысленно названный мной ментовкой, и хибары по соседству по целому ряду признаку локалками не являлись, и ученик сталкера определить может. А вот та штукенция прямо за главным зданием, что большим шалашом с почему-то поросшей зеленым мхом крышей торчит из-под земли. Это была капитальная землянка, сделанная по всей строительной науке, сооружение с солидной двускатной крышей, прочной передней стеной из бруса и массивной дверью, закрытой на крепкий засов. В других зданиях дверей не было вообще. Сердце опять забилось учащенно. Одним глазочком, зуб даю, пообещал я шепотом неизвестно кому и сделал первый шаг по мягкой мокрой траве, двигаясь к этому магниту. Затем остановился, решив для цельного представления картины пройти через главное здание. Темный провал бокового входа в ментовку настойчиво приглашал. «Заходи, приятель, будь как дома», справедливо ожидая какого-нибудь подвоха типа логова хищного зверя, только и ждущего, когда появится глупая жертва. Я медленно вошел внутрь, перед этим тихо вытянув из кобуры пистолет. Да, примерно в таком же виде нами был найден Форт Росс. Полуфабрикат или полуразруха, в принципе понять невозможно. Первый этаж, признаков существования подвала не наблюдаю, ходов вниз не видно. Все окна первого без рам, но боковые и задние зачем-то заложены кирпичом, дневной свет легко проникает через оконные проемы второго этажа, в которых нет ни рам, ни кирпичных закладок. Кровля почти отсутствует, крыша закрыта на треть со стороны фасада, а дальше лишь лаги, внутренние колонны и несущие стены, поддерживающие разобранное перекрытие второго этажа, сохранились хорошо, наверху хорошо видны помещения без дверей. На первом же этаже никаких внутренних помещений нет, словно один огромный зал, никакой логики планировки. В дальнем левом углу навалена груда деревянных поддонов, зачем, там же боком, чтобы я сразу увидел, что они пусты, составлены штабелем большие деревянные ящики, на вид пустые, кто-то тару собрал, да не вывез. Очень много пыли и растительного мусора. В центре помещения вытянутым овалом желтоватого цвета лежит высыпанный щебень. Так себе интерьерчик. В одном месте с потолка свисают куски арматуры. К нише в перекрытии прислонены три бруса, два из которых уже наклонились, готовые в любой момент рухнуть. Подняв кусок щебенки, я бросил его вверх, старясь угодить в помещение на втором этаже. Попал куда-то, задребезжало. Раздражительно так. Неприятно, никто не вспорхнул, все сразу успокоилось, спит здание. На плитах первого этажа было грязно, но антропогенного мусора не видно, как не было запаха мочи и экскрементов людей или животных, незаменимого атрибута любых развалин и заброшенных зданий. Кирпичей и осколков плитки незаметно, зато есть цементные проплешины. Подумав, я надел перчатки, проверил центральный брус на устойчивость и без труда быстро полез вверх, выбрался на этаж, где и огляделся. Притихла живность, больше не пугается, никаких посторонних звуков. Бестолковый объект, если доводить его до ума, то потребуется бригада и месяц работы. Землянка, как и все вокруг, утопала в красивой, ароматно пахнущей траве. Деревца произрастали в основном жиденькие, редкие, размерами и видом напоминающие родные молодые осинки. Деревья, между прочим, фруктовые, с яркими спелыми плодами, похожими на манго. Жаль, знать не знаю, можно их употреблять или топтать упавшие ногами. А без точного знания в рейде сырьем ничего есть нельзя. Все должно пройти тепловую обработку, если нет желания вместо выполнения задания сидеть в кустах с поносом. И это в лучшем случае. Озираясь, словно шпион, идущий на явку, я направился к землянке. Подойдя ближе, с усилием сдвинул в сторону массивный засов и потянул согнутую вниз соплей железную ручку на себя. Опа! И отскочил подальше. Кованые петли не скрипнули, дверь распахнулась почти без сопротивления, приминая нижним краем невысокую траву, и на меня дохнуло легким запахом свежих досок, прелой листвы, улавливался аромат масляной краски и машинного масла. Вроде все спокойно. Естественно, никаких окон в помещении не предусмотрели. Свет в землянку проникал только через вход, однако и этого скупого освещения было достаточно, чтобы разглядеть содержимое локалки. Когда глаза привыкли к плохой освещенности, мне во всей красе предстало внутреннее богатство помещения. Слева прямо на земле лежали аккуратно сложенные вдоль стены плоские ящики. 24 штуки, абсолютно одинаковые с виду, но меня это не обманывало. Там вполне может храниться самое разнообразное имущество, бывали прецеденты. Глянь мельком и обрадуешься сгоряча, подумав, что нашел целую кучу дефицитных винтовок. А там облом, свалено все подряд, от лопат до граблей, от резиновых сапог до вязаных свитеров. Из плохого, содержимое землянки было подтоплено. Ну, скажите, какому юному умнику из проектного отдела смотрящих пришло в голову устраивать землянку в затапливаемом месте посреди реки? Ясно же, что в особо хорошие половодья здесь может оказаться вода. Идиоты в штабе, уволить всех, набрать новых идиотов. Не выдержал я, задрав голову и отправляя свое недовольство небесам. Пусть слышат, должна же быть обратная связь с населением, законная реакция народных масс на бардак. Еще раз оглядевшись, я вложил пистолет обратно в открытую кобуру. Отсырело все, оржавело, потому-то локалочку речники и не разобрали. Избалованные они, смотрю. Значит, у речников вполне достаточно более качественного ништяка, чтобы не возбуждаться из-за таких локалок. Жаль, многое из того, что ты видишь перед собой, уже просто тара, Мишка, просто тара. Не суетись, будет время, пороемся. Локалка, женщина капризная, уважение к себе требует. Локалку, ее любить надо, сильно. Причем любить ее так может только профессиональный сталкер, а не мародер набежавший. Солнечные лучи насквозь пробивались из-за моей спины через дверной проем и красиво раскладывались на земляном полу пятнами. В этих светящихся трубах света задумчиво и спокойно плавали пылинки. Мне отчаянно захотелось растянуться на ящиках, закрыть глаза и минут на 10 забыть обо всем, чтобы послушать умиротворяющую тишину главного храма сталкеров, ее величество локалки. Знаешь, гоп, а не так уж сильно тут и заливает, годного много. Справа громоздились какие-то железные холеры, похожие на запорную арматуру теплоцентров, обрезки двухдюймовых труб в высоту среднего человеческого роста, отводы. Ближе ко входной двери стояли еще два ящика побольше, но тоже без надписей. В такой таре, между прочим, попадаются красивые лодочные моторы японского производства. На стене висели полки с разнообразными банками и железными футлярами. Инструмент, вижу ручную дрель. Это большая ценность. В глубине склада поблескивали выстроенные рядком канистры, а в правом углу друг на друге лежали три матерчатых тюка. Я напряг мышцы, стараясь особо не дергаться. Выдержу. Дождусь и ограблю все. На обратном пути навещу тебя, родная. Пообещал я локалке, разворачивая тело назад, но будучи не в силах вернуть в нужное положение голову. Щелк. Планка щеколды встала на свое место. Ну что, с первой удачей в рейде тебя, сталкер. Если все же допустить, что бухта смерти есть некий гиперсклад, созданный для еще не осуществленного крупного анклава или просто забракованный элемент несостоявшегося проекта, то нужно понимать, что для его освоения нужны колоссальные усилия. С другой стороны, такой эстуарий, доставшийся крепкому городу-государству во владение, в теории способен дать идеальный толчок в сторону цивилизации угля и пара. В ближайшее время, даже после локальной войны и захвата бухты, плановое освоение такого ресурса невозможно просто в силу его расположения. Пробить сухопутную дорогу через непроходимые по берегам леса – это по местным меркам даже не бам, а путь на Луну. Значит, нужно строить порт, инфраструктуру для погрузки ништяков на суда. Туманные перспективы – кислое дело. Впереди по курсу метров через 300 в профиле Змеиной косы появился небольшой залив, а напротив, на материнском берегу, высоченный обрыв, полностью перекрывающий обзор в сторону плато и гор, не видать, что делается дальше. Ничего, метров 200, и что-то разгляжу. Коричневый глиняный срез весь в вымоинах, в углублениях, и везде каплями и струйками сочится отфильтрованная капель, годный источник пресной воды. Грунтовые пресные воды, подземными трассами текущие с гор по наклонной плоскости плато, выходит наружу. Мысленно ставлю отметку. Важное место. Конец пути совсем близко, проливчик рядом. Я пошел крадучись. Через поредевшие кусты было видно, что тут заканчивается совсем узкая, метров 15, песчаная отмель, по которой пролегает дорога. Здесь она постепенно подтапливалась, в сезон высокой воды, как и после дождей, ее перерезал водный поток, соединяющий в этом месте два рукава реки. На машине мы проскочили без проблем, замочив колеса на две трети, но пешком через протоку без разведки лучше не ходить. Кто знает, какие пираньи тут могут водиться. Вот засада, кругом заросли, кусты со всех сторон, кусты прямо и по бокам, к берегу не протиснуться, а прямо идти нельзя, не для того крался, надо бы подрубить. Чем? Ножом. Юные обитатели лагеря скаутов, созданного при замке, куда меня регулярно приглашают для передачи опыта, постоянно задают вопрос об идеальном полевом ноже, который правильнее всего было бы называть ножом жизнеобеспечения, потому что именно этим самый удобный и работоспособный клинок и занимается. Он непременно входит в относительно простую систему жизнеобеспечения любого человека в чистом поле. Сталкер, промысловик, охотник или рыбак, геолог или топограф, у всех есть тщательно отобранный набор практик повседневной жизни. Добывание топлива, огня и воды, приготовление и сбережение пищи, организация бытовой санитарии, изготовление и ремонт подсобных орудий. Широкая универсальная задача, важная, но рутинная, обыденная. Иногда система дает сбой или терпит крах, болезнь, авария, природные напасти, изменение сроков доставки припасов. В такой ситуации человек всегда стремится восстановить существующую систему с минимальной, по возможности, модернизацией под новые условия быта, а не изобретать кардинально новую. Универсальный нож, как часть комплекса, после аварии не перестает оставаться все тем же простым инструментом, исправно работающим на своего владельца и в спокойное время. То есть если ты привык по утрам умывать морду, не привередничая, ледяной водой из озера, а утренний кофе с вечера заливаешь в термос, то и очаг у тебя, братан, будет работать по-другому. Тент тебе нужен или шалаш, палатка или хижина, место для стирки и бани, погреб, ледник или лабаз, все влияет, и все индивидуально. Но никакого выживания нет и не будет, тебе в любых условиях нужна лишь нормальная, насколько это возможно, жизнь. На Земле больше всего способны к сохранению привычной системы северные народы, именно поэтому их ножи-универсалы подходят любому человеку на северах, а оказавшись на лоне природы, каждый неизбежно начнет приходить к выработке системы жизнеобеспечения, сходной с проверенной североаборигенской. Ты быстро поймешь, что в мелкую птицу, самую доступную дичь, лучше всего не кидать импровизированное копье с прикрученным ножом, а воспользоваться прощой либо камешками, что ветки кустарника не пилит, а большие деревья пилить ни к чему, что от лосей тебе даже костей не достанется, чтобы их пилить, не мечтай, а шоковые зубья непременно поранят усталую руку. Прикипевшая резьба в ручке контейнера навсегда закроет доступ к бесполезному в общем-то компасу и крошечной веревочке. Шарнир откажет, крышечка отломится, не сомневайтесь. Вскоре ты забудешь про охоту на копытных в набег, про острогу у ручья и прочие комиксы. Нет уж, сдирай съедобную подложку лиственничной коры, работай с силками, ставя западни, пасти, ставни и запруды. На Земле можно попасть в аварию, будучи пассажиром авиалайнера. Впрочем, все прогнозируемые случаи работы специального ножа после возможной авиакатастрофы стоит смело опустить. Службы безопасности аэропортов, обыскивающих даже пятки пассажиров, не дадут пронести на борт не то что нож, но даже маникюрные щипчики. Другие варианты попадания в экстремальные условия легко вычисляются и считаны по пальцам. Забыли на промежуточной остановке, забыли забрать с точки кратковременного проживания, катаклизм отрезал от внешнего мира, разбилось транспортное средство. Или ты, как последний дурак, утопил его в болоте. Особняком можно упомянуть случай падения военной авиатехники и вынужденные приключения пилотов самолетов малой авиации, тех самых Bush-Pilots. У них на борту есть NAS-2 разной комплектации. Практический срок, в течение которого предстоит продержаться пилоту, везде разный. Американцы, например, обычно находят своих довольно быстро. В этом случае требования к ножу просты. Освободиться от ремней и вскрыть упаковку с пайком, для чего вполне подходят качественные складники. На бескрайних просторах нашей тайги и тундры пилота искать могут неделями, так что строить систему придется всерьез, а решать гораздо больше задач, чем американскому коллеге. Здесь вполне хороша некогда принятая для катапультируемых систем спасения концепция многофункционального мачете в сочетании с компактным огнестрельным оружием. Бушпилотс по-прежнему приходится полагаться на карманы куртки и небольшой универсальный нож. Так что при всех этих невеселых вариантах больше всего подойдет привычный клинок, на поясе или в кармане, уже состоящий в системе привычного же жизнеобеспечения. Лучшим будет тот, который окажется на теле. Если нет привычки носить, то его не будет и аварийно. Никакого не будет. Носишь, молодец. Чем плох киношный нож выживания? У него нет главного, универсальности. Подобные устройства часто похожи на переносной чулан, их приятно изучать, а вот носить не нужно. Они не подходят для выживания, краткосрочного существования человека с ограниченными ресурсами и на полном пределе сил. Впрочем, таких ситуаций, как и людей, способных к ним реально подготовиться, на самом деле очень немного. А теперь я открою вам главный секрет. Лично у меня легкого универсала нет. Вот такая у меня система жизнеобеспечения. Пацан, я здоровый, выносливый, могу нести серьезные грузы, ножи люблю здоровенные, клинки меньше 20 сантиметров меня не интересуют. Одно время таскал с собой мачете и даже абордажную саблю, но после того, как в течение полугода и кучи сложных рейдов выяснил, что такой тесачина мне не понадобился ни разу, от длинномеров я отказался. Вместо этого сугубо под свою лапу заказал у кузнецов тяжелый нож типа Бауи. Зверь. Клинок толщиной в 7 мм и длиной в 35 см. Он мой вес держит, если положить на два пенька, можно попрыгать. Мужики смеются, пионеры ахают. Так что обхожусь без малышей. Хотя именно сейчас в рюкзаке лежит маленький плоский дак-дак, аварийный нож из комплекта Bushpilots. Ну что же, пусть там и лежит. Проход, а точнее, пролаз я прорубил за одну минуту, на всякий случай пригрозив ближайшей птичке, чтобы не орала. Сначала пошел крадучись, а потом и подполз ближе к урезу воды, двигаясь медленно, будто пробуя на надежность каждый метр земли. В такой ситуации всегда полезно сомневаться, это не раз спасало людям жизнь. Руками осторожно раздвинул траву, прижимая ее локтями, чтобы не мешало обзору. Редкие прутики какой-то осоки и стебли кустов вполне позволяли разглядеть местность и оценить обстановку. Огляделся, прикинул, как смотрюсь на заднем фоне. Заметить не должны, ни с противоположного берега большого рукава реки, ни с воды. Берег с этого места просматривался отлично. Его линия чуть выгибалась, уходя от реки, а дальше опять становилась относительно ровной, обзор в обе стороны, до полукилометра. Позади и левее было видно, что здесь горы подступают немного ближе, а пляжный откос соседнего рукава стал более пологим, вполне можно забраться наверх, если понадобится. Он быстро переходит в лесистую террасу, там плато, а километра через 2-3 начинается собственно горный хребет. Прямо передо мной виднелась поперечная протока, одна из тех, что делит косу на длинные острова. Именно здесь дорога уходила под воду. Разрыв небольшой, метров 70. Глубина, мне будет по самые посередину бедра, пожалуй. На машине прошли бодро, а вот вброд не пойду, побаиваюсь. На другой стороне коса подходила к урезу травянистой, без кустов, поляны. И тут нет никаких следов преследования или слежения. По следу джипа не крались плохие парни, среди зелени не бликовали оптические прицелы. Вроде бы все обстояло самым наилучшим образом. А вот на противоположной стороне широкого рукава реки, чуть наискосок от места моего наблюдения, находился интереснейший объект, с которого, зуб даю, нас и обстреляли. Большой цейсовский бинокль-утоп вместе с джипом, в моем распоряжении остался лишь крошечный складный китайчонок. Оптический прибор далеко не из лучших, зато он всегда с тобой, потому что легко умещается в нагрудном кармане жилета. Спору нет, в этот же габарит вместится и компактный монокуляр, однако бинокулярная система всегда лучше, глазам и мозгу легче компенсировать неизбежное дрожание, а это важно. Вот ведь как бывает в жизни. Можно долго рассуждать о моделях, а в реале с тобой будет ровно тот инструмент, что в нужный момент оказался с тобой, на теле, в кармане или чехле. Если ты его туда положишь, конечно, это жилое место. В глубине среди кроны выше виднелись крыши двух хижин. Одна побольше, вторая прикрывала что-то типа сарая. Домики на возвышенности или на деревянных опорах. Нет, возвышенности на таких речных островах не бывает. Значит, на сваях. Или на корпусе увязшего в грунте судна. Поправил я сам себя. Почему зеленью не прикрыли? Днем тут жарко. Нагретые южным солнцем плоские кровли черного цвета наводили на мысль о горячих сковородах. Именно сегодня сволочной амазонский дождь, который льет, когда не нужно, упрямо не желал поливать бухту смерти не то что через каждые 30 минут, как он вытворял вчера, а хотя бы разок в течение дня. Правда, прямо сейчас не надо, лучше на сухом полежу. Чуть ниже по течению за домиками в ряд замерли, и похоже, навсегда, два небольших железных судна с кормовыми надстройками, вросшие в землю и увитые зеленью. Ближе к берегу на расчищенной от растительности площадке над лесом высилась ажурная конструкция, антенная вышка или главная часть какого-то судового агрегата типа крана. Наверх, к огороженной поручнями смотровой площадке площадью метр на метр вела лестница, явно приваренная позже. Наблюдатель тоже присутствовал. Пожилой бородатый мужичок в серых бриджах и в просторной, размера на три больше, в футболке защитного цвета спокойно, по-хозяйски сидел за прямоугольным дощатым столом и вдумчиво занимался починкой сети. Это был невысокий круглый человечек лет этак 50, с пивным пузом, двумя подбородками и привычно прищуренными глазами. Кресло самодельное, плетеное, в колониальном стиле. Ракурс мешал рассмотреть все, что лежало на столе, но автомата там не было. Оружие чуть в стороне стояло прикладом на песке, прислоненное к железной бочке с обгоревшей краской, в которой пузатый вечерами разводит огонь. Еще одна такая же бочка стояла по другую сторону стола, и тоже на самом краю расчищенного участка террасы. Я бы так далеко от себя оружие не отставлял, хотя мужик явно уверен в абсолютной безопасности места. Хозяин. Напротив него в траве грубо отесанным старым деревом серела качественно сколоченная уютная скамеечка, рядом, возле куста, большая пластиковая бутыль с водой, пикниковое местечко, тут вполне можно отдохнуть компанией, вкусно попить, поесть, побазарить про сущее. Мужик поднял сеть к глазам, недовольно почмокал жирными губищами, оценивая итоги проделанной работы, и, задрав футболку, всей пятерней почесал волосатое брюхо, сделав это настолько заразительно, что я, не выдержав, задрал свою и почесал тоже, да так шумно, что спугнул пару ящериц. Земля здесь теплая, лежать комфортно. Со стороны большого острова, на котором и располагалось жилище Пузана, донеслись хлопки пары винтовочных выстрелов. Спустя некоторое время хлопнуло еще разок. Работящий бородач даже бровью не повел. Было видно, что пальба по соседству для него привычное дело. «Весело живете», — констатировал я. «До Амазонки здесь близко. Там, на выносе этой новой реки, хорошо видно границу вод, которые какое-то время текут не смешиваясь. Пересекаешь, и вода за бортом меняет свой цвет с мутного коричневатого в Амазонке на прозрачный и светлый. Жители здешних поселений так и различают реки, по цвету, коричневые и белые. В первых содержится большое количество глины, а в реках левого берега, формирующихся из небольших ручейков, текущих со стороны горного хребта, вода почти чистая. Имеются, конечно, включения остатков древесных листьев, но пить ее можно уже после простейшей фильтрации, без кипячения, и рыба в них водится разная. Крика полноватой, но фигуристой женщины с собранными в хвост длинными волосами и в синем хлопчатом платье до пят я не услышал, увидев ее лишь тогда, когда та выглянула из-за дерева, махнув сковородой в сторону леса, и не смог не отметить. Славная курочка, не в коня корм. Жена настойчиво приглашала, и не отобедать вкусными горячими беляшами, судя по выражению лица, а что-то срочно починить. Мужик во все глаза смотрел на суженую, и в оптику было хорошо видно, как на лице его последовательно сменялись выражения узнавания, недоумения, понимания, недовольства и, наконец, обреченной покорности. Влип, толстячок, отложив рукоделье, он нехотя поднялся и, засунув большие пальцы за поясной ремень, молча уставился на уходящую жену. Та и в движении никак не унималась, так что Пузану только и оставалось, что, недовольно взмахивая руками, плестись вслед за ней. Автомат остался возле бочки. «Крайне пуганных пузанов», — уточнил я, пожав плечами. «Беляши мне, Кстати, захотелось смерть. И все же почему он после обстрела не отправился за нами? Неподалеку от меня речная вода с неприятным чавкающим звуком поглотила какую-то сползшую с берега тварь. Запустив в сторону бульканья кусок тяжелой деревяшки, чтобы подбодрить беглеца, я ненадолго погрузился в размышления. Тут могут быть два варианта. Первый. Ему было абсолютно безразлично наше внезапное появление. Пугнул очередью, чтобы пришельцы не вздумали перебираться на его сторону, и плюнул вслед. Вот такой он у нас беззаботный и самоуверенный, этот хозяин участка. Все у него схвачено-скручено, береговая жизнь течет размеренно, неприятности и приключения не нужны. Да и что случилось-то? Подумаешь, невидаль какая. Рядом пронесся джип с пулеметом на турели и группой неизвестных вооруженных людей. Он тут каждый день что-то подобное наблюдает за плетением сетей. Так себе версия. Скажу я, такая серьезной критики не выдержит, но она приятна душе, и мне бы хотелось принять именно ее. Второй вариант гораздо более жизненный и тем для нас опасный. Мужик не стал дергаться и предпринимать достаточно рискованных действий по преследованию или слежению лично, потому что согласно местному уставу исправно доложил о происшествии по команде. По рации, например, брякнул. Наверху вышки не было видно штыря антенны, необходимой для организации устойчивой связи. На крышах хибар они тоже отсутствовали. Однако стационарные радиопередатчики на платформе вообще очень редки. В сообществах, где люди не смогли обзавестись шоколадками, портативными терминалами поставки, серьезной радиотехникой обладают единицы. Немногим большее количество людей владеет легкими переносными рациями. Не похоже, что он записной радист. Вполне может быть, что наблюдение Пузан осуществляет в рамках некоего обременения, повинности. Живешь на окраине, изволь следить и докладывать, без стационарного аппарата. А если пункт передачи находится неподалеку, а сами донесения идут по цепочке, мог и мальчишку послать, подлец, предположил я еле слышным шепотом. Есть баба, значит, есть и детки. Живет на острове, да только неизвестно, насколько этот кусок земли великой, живут ли по соседству другие речники. Если респондент сидит недалеко, то Пузану вполне хватит и малогабаритной носимой станции, здесь и самая дешевая рация размером с пачку сигарет пробьет на километр, само собой дополнилось в голове. Гипотетический пацаненок, если донесение передавал он, отправился сушей. Хотя, здешние дети наверняка и в лодке чувствуют себя вполне уверенно. На берегу возле террасы не было обычных для таких мест сейфов или сарая, лишь примитивная короткая пристань из грубо отесанных досок да две парусно-весельные лодки. Одна, страшная короткая деревяшка, старательно и совсем недавно просмоленная до черна, вторая, алюминька неизвестного происхождения, обе без движков, подвесные моторы наверняка и у них в относительном дефиците. А среди местного металлолома такие агрегаты, даже самые древние, не могут попадаться часто. Оба суденышка были вытащены далеко на берег, и не похоже, что в ближайшее время им смачивали дно. На подобные речные микропоселения я насмотрелся. Стариков в них мало, зато детишек бегает уйма, каждая семья – это минимум 3-4 ребенка. При этом быт у них построен на азиатский манер. Отец может весь день качаться в гамаке, в то время как мамаша суетится по хозяйству, разбирается с детьми и готовит пищу. Мужское дело, ремесло без особых напрягов. Ленивая рыбалка да проверка самоловов, реже легкий сбор фруктов, которые растут везде. Главы семейств заняты там, где не надо прикладывать особых усилий. Если здесь были бы перекрестки, то они сидели бы там на корточках весь день, группами. Как бы ни была плодородна земля, томаты и картошку выращивать лень, потому что для этого придется копать землю, пропалывать, то есть много работать. Максимум можно засадить в землю зерно кукурузы и через несколько месяцев собрать початки. Еще проще посадить банановую пальму, регулярно собирать бананы, закусывая их пойманной рыбой. Свиней заводит, кур, те пасутся сами. Излишки такого производства никому в окрестностях не нужны, значит, тем более нет причин напрягаться. Лишь в деревеньках, стоящих ближе к городам, более трудолюбивые крестьяне расширяют ассортимент овощной продукции, выращивают манго или ананасы. Так что главное орудие производства местных мужчин наверняка то же самое, что и большинства других мини-общин – гамак. Он и здесь висит, чуть левее, за кустом, широкий, удобный. Хотя наличие такого количества делового металлолома что-то могло изменить. Ладно, здесь все ясно. И что мне теперь делать? Не дожидаться же возвращения бородатого – Смысла нет. Пожалуй, можно выдвигаться назад, картина хоть как-то проявилась. Больше тут ловить нечего. Доложив по рации о предварительных итогах разведки Луневу, я отправился в обратный путь. Глава 3. Одиночество гоблина. Дальнейшие действия были понятны. Прикольно, но бездарно лишившись автотранспорта, большей части снаряжения, всех припасов и отчасти вооружения, группа должна быстренько найти подходящую посудину и сплавиться по течению к потаенной бухте на Амазонке, где стоит доставившая нас к эстуарию баржа. Там надо будет спокойно все обдумать и обсудить, прикинуть, что имеется в запасе, и хватит ли этого запаса для успешного завершения рейда. При необходимости можно связаться через обретающегося ныне в Форт-Россе начальника радиослужбы замка Юру Ватикова с Потаповым, доложить командованию и уже тогда принимать решение по продолжению либо сворачиванию операции «Речники». Я бы рейд прервал. Нет никакой необходимости корячиться на манер Робинзонов. Есть резон вернуться, спокойно подготовиться и повторить попытку с учетом полученных данных и опыта. Ну, кастету, конечно, видней. Вот сейчас вернусь и начнем действовать. Подходящая лодка ребятами наверняка найдена и подготовлена. Обратный путь всегда легче и веселей. Все опасные места отмечены в голове красными маркерами, приметы и ориентиры определены, дистанции между ними и интересными точками и объектами посчитаны. Ноги сами собой идут быстрее, настроение на подъеме. Возле мрачной громадины Бильбао я ненадолго остановился, заново оценивая состояние судна, и достал из кармана конфетку. Пора подкрепиться. Углеводы сразу дают энергию, хотя и сгорают быстро. Забрасывая в рот первую карамельку, услышал далекий звон. Ну, ребята, этот звук я не спутаю ни с каким другим. Работал подвесной лодочный мотор, небольшой, мощностью до 20 сил. Высокие частоты вырываются наружу, значит, кожух, скорее всего, снят владельцем. Помял его или частенько ковыряется в моторе. Ситуация резко изменилась. Оказывается, здесь, кроме старины глубокой, действительно встречаются и моторные лодки с нормальными подвесниками. Вероятность того, что где-то работает шоколадка, стала довольно высокой. Задумавшись, я машинально развернул второй фантик. Появление в моих карманах нескончаемого запаса конфет – давняя и сложная история. Одно время я пользовался исключительно заказными сладостями, поставляемыми через терминал. Добывал без проблем, сотников всегда шел навстречу, заказывая под меня сразу килограммов по 10. Храню я их, между прочим, в надежном сейфе с цифровым кодом, иначе никак, упрут коллеги на голубом глазу и не покаются. Затем решил проявить патриотизм и перешел на местные, решив поддержать отечественного производителя. К тому времени одна правильная семья в Медовом наладила выпуск очень вкусных конфеток и рисок, они их даже в фантики приспособились заворачивать. У них и брал, тоже оптом. Но вскоре у отечественной продукции обнаружился существенный тактический недостаток. Лежа в кармане, вкусные натуральные конфетки через какое-то время начинали подтаивать и слипаться жуткими гроздьями, такие развернешь только с нервами и руганью. Неудобно и неопрятно. Да уж, не научились еще кондитеры Медового халтурить. Пришлось вернуться к старой схеме и пойти на поклон к командору за теми, родными синтетическими с земли, благо для себя я у него прошу чрезвычайно редко. Предпочитаю все добывать самостоятельно. Сколько их сейчас в запасе? По-хорошему, надо бы не полениться и пересчитать. Пожалуй, штук 50 наберется. Там примерно поровну карамели с фруктовой начинкой и импортных леденцов в форме больших круглых таблеток, которые не испортятся даже через сотню лет. А закрутилось все с того момента, когда я в детстве закончил читать стащенные у деда с полки старые книги о ленинградской блокаде и удивительных приключениях мальчишек, современников тех драматических и страшных событий. Первая называлась «Зеленые цепочки», вторая – «Тарантул». Чуть позже посмотрел еще и старый черно-белый фильм, снятый по первой части. Эти произведения меня буквально потрясли. Книжки я перечитал раз 10, не меньше, многие эпизоды запомнив наизусть, не вру. Так начался мой серьезный интерес к истории блокады Ленинграда. С годами он только креп. Я искал в библиотеках и сети, находил и читал все новые и новые материалы, спорил и обогащался знаниями на форумах, пока не оказался полностью в теме. Как говорят, в материале, хоть экспертом выступай. И вот однажды мне приснился первый в бесконечной череде, совершенно знаковый сон. В нем я совершенно непонятным, ни разу не объясняемым мне образом и способом доставки внезапно оказывался в блокадном Ленинграде, зимней ночью, прямо как попаданцы из фантастических романов о Великой Отечественной войне. Тогда меня выбросило в узкой подворотне. Выглянув за обшарпанный угол здания, я совсем рядом обнаружил заиндевевшее крыльцо старого четырехэтажного дома на Фонтанке. Ну, это я для простоты так говорю, на самом же деле в этих снах, а их было много, не имелось точных адресов и полного соответствия с картой города, надежно место попадания не лоцировалось. Скорее всего, я имел дело с неким синтезом, моделью местности. Однако твердо знаю, что пять углов находились где-то рядом. Интересно, что, неоднократно приезжая в Питер, я, как ни старался вспомнить и сопоставить как можно больше деталей, ни разу не нашел места выброса. Вроде бы все вокруг похожи на то, что видел во сне. Мост, парадная, переулок рядом, тот, да не тот, и не больше. Потому что вон там, тоже вроде похожее место. И вот здесь, оказавшись в этом мире модели, со второго раза я уже твердо знал, куда именно попал и в какое время. А вот зачем. На улице было мертвенно-пустынно, темно, холодно и страшно, и я быстро просочился в парадную, в подъезд, если по-нашински. Там, в вязкой реальности сна, я не чувствовал никаких физических ограничений или ущербности, реакция и органы чувств работали отлично. И с каждым входом в блокаду, как я называл эти непостижимые перемещения, ощущал такую прозрачную и холодную ясность рассудка, что становилось страшно. Мне там вообще частенько становилось страшновато, и совсем не от тех вещей, которых можно было бы опасаться молодому, крепкому и готовому ко всему мужику. Там не было перестрелок, рукопашных схваток и погонь. Я не участвовал в пригородных боях, не работал на заводе и не ловил с милицией диверсантов или мародеров. Разрывы артиллерийских снарядов и бомбежки города авиации фашистов были почти единственной серьезной опасностью. Почти. Итак, я зашел в подъезд. Не помню, какая именно была на мне экипировка, но замерз я быстро, и в следующих снах в одежде сама собой произошла необходимая корректировка. Широкие перила с набором тяжелых точеных балясин, ячеистые окна, заклеенные полосами бумаги, латунные основания светильников без лампочек. Электричество на лестничные клетки не подавали, энергия попадала только в жилые квартиры. Да и то далеко не во всех районах и не всегда. Батареи отопления в подъезде, понятное дело, не работали, поэтому холод стоял собачий. Куда идти? Тогда, в первый раз, я плохо понимал, что произошло, почему-то казалось, что в этом Питере вообще нет ни одной живой души. Что делать? Замерзну ведь. Хоть костер разжигай. Так не из чего. Хорошо, что входные двери закрывались достаточно плотно, в предбаннике сугробов не было, а стекла на лестничной клетке уцелели. К морозу добавился ледяной сквозняк, и я торопливо начал стучаться во все двери, проверяя, есть ли кто живой. Сразу нашел две пустующих квартиры с незапертыми дверьми, остальные были закрыты на замки. А замерзал я все сильнее и сильнее. Уже собирался разнести пинками на дрова ближайшую дверь, но не успел, потому что где-то наверху возник очень странный, словно истерический, звук, повторяющийся и немного похожий на всхлипывание, детское, со слабым эхом. Он шел из небытия, из мерзлой выси, словно из ниоткуда. В тишине умирающего города этот звук казался настолько необычным и неестественным для человека из другого мира, что на какое-то время меня чуть не парализовало. Кстати, с тех пор я скручиваюсь в спираль от любого детского плача, особенно тихого, не от оглушающего и пронзительного, а именно от подвываний в тишине. Входные двери внизу противно скрипнули под очередным порывом ветра, и мне почудилось, что бесформенный фрагмент сырой и в то же время холодной тьмы, выползший на охоту из потустороннего мира, пытается просочиться в этот мерзлый подъезд, решив именно здесь найти очередную жертву. Из оружия при мне был только складный нож от спайдерка, зацепленный клипсой за карман джинсов. Вряд ли он смог бы мне помочь в борьбе со вселенским злом. Смех переродился в уже отчетливо слышимый плач, я заторопился. Жилая квартира обнаружилась на последнем, четвертом этаже, первая левая на площадке, с окнами на реку. Дальше мне запомнились больше образы, плохо видимые в слабом отсвете горящего камина, нежели хорошо запоминающиеся люди. Здесь проживала одинокая мать с тремя детьми-погодками, две девочки и мальчик, самый младший в семье. Старшей было всего лет 8, такую малышку опасно посылать для отоваривания семейных хлебных карточек, поэтому ослабевшей и отчаявшейся почти до полного безразличия к судьбе матери приходилось все делать самой. Имени женщины не помню, сон мне его почему-то не сообщил. Она, так я ее называл для себя. Начались сумбурные разговоры, разбирательства. Голодали они страшно. У всех были серые безэмоциональные лица и тяжелый запах изо рта, верный спутник настоящего, вынужденного голода. Заметавшись в панике, я горячечно пытался сообразить, чем могу им помочь, и не находил никакого решения, впору от себя кусок отрезать. Ничего с собой не было, ни рюкзака, ни пакета с едой сон не предусмотрел. Что вручить, российские деньги, что ли, баксы, которые у меня были, да кому они тут нужны? Хлопая по карманам, я нашел чудом завалявшуюся после крайнего авиаперелета конфетку, это был леденец взлетная, и протянул находку матери, даже не пытаясь придумать, как ее можно разделить на всех. Но она сама придумала, попросив меня измельчить конфету в мелкую стружку, что я и сделал своим полисом. Что было дальше, не знаю, меня вышвырнуло из сна в явь. Верите или нет, опрошило меня так крепко, что на занятия в институт я, несмотря на надвигающуюся сессию, решил не идти, отлично понимая, что рискую провалить уже третью, несколько запоздалую попытку вместе с более молодыми оболтусами окончить высшую школу. В тот же день я почти суеверно купил в супермаркете конфеты и распихал их по всем карманам, а в чулане возле прихожей поставил тревожный тактический рюкзачок, набитый всякой добротной снедью. Представляете, насколько я поверил в этот перенос и как меня потрясла собственная беспомощность и неспособность помочь почти умирающим людям? Следующий перенос случился только через неделю, забросило меня к той же самой двери, но чуть пораньше. На дворе вечерело, и почти сразу же я чуть не нарвался на очень крупную неприятность. Меня заметил военный патруль. Три фигуры в засаленных, светлых, некогда белых полушубках махом пропасли подозрительную фигуру и быстро двинулись в мою сторону. У одного был ППШ, у двух наганы. Они не бежали. Судя по всему, физически бойцы чувствовали себя немногим лучше гражданских. Да, их, конечно, кормили получше, паек был больше, но и затраты энергии у пацанов были совершенно другими. Широко распахнув одну створку, я театрально заметался, затем сымитировал побег за угол и тут же под прикрытием открытой двери вернулся в подъезд вдоль стены, взбегая на третий этаж в одну из пустых квартир. Закрылся на засов, притих и стал ждать. Патрульные немного растерялись, но в мой побег полностью не поверили, все-таки заглянув в подъезд. В принципе, я мог бы легко глушануть всех троих, но это же немыслимо. Представляете ситуацию, в которой вам придется валить советских, то есть своих, людей. С другой стороны, если бы патрульные меня там повязали, то после допроса с пристрастием гарантированно шлепнули бы в течение суток, вот что я понял в эти тревожные секунды. И даже если меня прямо перед шлепкой перенесет в мою реальность, то многодетной семье не поздоровится. Я понимал, что обмануть их не удастся. Все книги о приключениях попаданцев в Великую Отечественную, графоманское вранье. В каждой исторической эпохе существует просто невообразимое количество идентифицирующих мелочей и маркеров, узнать и освоить которые можно, лишь наследственно проживая в этом времени, причем оседло. А любая фальшь тут же бросится в глаза, что позволит быстро отличить чужого от своих. Никакой легенды не подвести, никакой. И действительно, вдумайтесь, почти двухметровый лосер болтается по ночному Ленинграду, осажденному городу, живущему в особом режиме, а не сидит, как положено, в промерзших окопах, обороняя колыбель революции от врага. К тому же он отменно ухожен и откормлен, на удивление розовощек, здоров, как испанский бык, и от него пахнет дорогим парфюмом, чего не может быть в принципе. Роль запахов в этих ситуациях вообще очень велика. А еще у него на кармане висит диковинный складный нож, а на плече – современный тактический рюкзак с еще более диковинной снедью. Короче, все ясно, шпион фашистский, стенка, пуля, общая могила. Мне несказанно повезло. На улице раздалась захлебывающаяся на морозе, но громкая трель милицейского свистка, у парней сразу возникла новая задача, оставившая их в живых. А у меня появился печальный и очень тревожный опыт. Стало понятно, что лихому попаданцу из 21 века вообще не стоит лишний раз попадаться здесь кому-либо на глаза. К моему удивлению, подопечные меня уже ждали, они тоже запомнили прошлый визит. Второй раз я крепко удивился, сняв с плеча рюкзак и вывалив его содержимое на большой старинный стол в гостиной, где находился камин. Это было главное жилое помещение. Непостижимым образом из комплекта исчезло все импортное и современное моей эпохи. То есть протащить через барьер я смог лишь самые простые и примитивные продукты типа тушенки, хлеба, сахара и так далее. Никаких сникерсов и кетчупов, майонеза в пакетах и красивого ассорти из плавленных сыров. В итоге на столе оказались три банки тушенки и кирпич белого хлеба. Ни йогуртов, ни марокканских мандаринов. О лекарствах я, урод, почему-то не подумал, так что уроки продолжались. Темнело, камин был горяч, но уже еле светился, тяжелые светомаскировочные шторы почти полностью прикрывали большие окна. За классически заклеенными серыми бумажными полосками окнами лучи мощных прожекторов мистически обшаривали ленинградское небо, порой натыкаясь на аэростаты заграждения. Один раз по набережной проехал бортовой грузовичок, затем торопливо прошла пара прохожих, торопясь успеть домой до наступления комендантского часа, а я варил примитивный суп из тушенки с травами. Картошка, лук, да ничего больше не было. Ничего из действительно нужного и проходящего по параметрам переноса я с собой не взял. Выручили всякие травы, которых у хозяйки нашлось достаточно. Запасы остались с мирных времен. Так что сухого укропа я набуздарил в варево «Будь здоров». Варил сам, потому что женщина собиралась сверхэкономно разделить каждую банку тушенки на три дозняка, а мне нужно было подкормить их как можно быстрее и эффективней. Слышали бы вы, как она стонала, когда я безжалостно сбрасывал в кастрюлю сразу весь говяжий жир. И тут возник еще один важный момент. Женщина попросила меня не варить слишком долго. Запах, сука, запах. Даже на последнем этаже он представлял определенную опасность. Вылетающий в вентиляцию аромат настоящей горячей готовки мясного блюда был способен поднять с кровати полумертвого, уж что-что, а запахи еды голодные люди различают с очень большого расстояния. Его могли почувствовать даже из соседнего дома или с набережной. Этот запах пищи отныне жил отдельно от города, такие запахи там не летают, они стали чужими. Дальше, еще хуже, не могут обычные люди, проживая в блокадном Ленинграде, да еще и самой тяжкой зимой, спокойно готовить на дому супчики на мясе из воистину золотой тушенки. Это недостижимая мечта, небывальщина. Неоткуда им было ее, тушенку, взять. Собака, я никогда не думал, что тушенка такая пахучая. Если соседи по подъезду почуют запах, то вполне вероятен визит, а потом донос, обязательный арест, разборки. Да и сама тушенка необычная вообще-то, на жестяной крышке вытеснен год выпуска. Откуда взялась, товарищ А? Я прикидывал, не стоит ли брать ту, что хранится в стеклянных банках, предварительно сняв бумажные этикетки, но и тут скрывалась засада. Встречались ли в том времени именно такие банки, с подобной маркировкой на дне? Что произойдет, если при простейшей экспертизе проверяющие отправят запрос на завод-изготовитель, который еще не построили? Мусор тоже не просто утилизировать. Приметную тару просто так на помойку не выкинешь, лучше вообще ничего не выбрасывать, сжигая все возможное в камине. Вот такие неожиданные, непривычные опасности. Криминал, впрочем, тоже вероятен, тут за еду вполне могут убить. Так я узнал, что лучше ничего не жарить, не запекать и стараться не использовать в готовке ароматические продукты. Полный ужас. Голодные прятки. Больше всего меня бесила собственная беспомощность в попытках сделать нечто большее, нежели помощь всего одной семье. Ну и что, что много прочитал по теме. Лишь теперь, познав этот страшный мир изнутри, со всеми его изнанками и скелетами в шкафах, я увидел пусть и спящими глазами, но очень образно, мне открылось чудовищное очевидное. Михаил Самов тут даже не пешка в чьей-то игре. Он – кусочек антиматерии, запросто способный не просто взорваться при контакте, но и уничтожить все вокруг и всех соприкасавшихся с ним. Я не мог нагрузиться продуктами, как верблюд. Хотя и был готов к такой ноше, не мог заявиться в ближайший домовой комитет, жилконтору или в местный совет. Кто таков, оголец, откуда такие ништяки? Как бы мне ни хотелось, не было ни малейшей возможности расширять зону помощи территориально, хотя сам визит к опекаемой семье занимал совсем немного времени. Хождение, а уж тем более блуждание с выискиванием по улицам города и высматриванием нужных окон были противопоказаны категорически. И даже в этом подъезде руки были связаны. На третьем этаже была еще одна жилая квартира с окнами, выходящими во двор колодец, и там последние дни доживала старушка, к которой очень редко приходили какие-то дальние родственники. На предложение помочь еще и ей моя хозяйка лишь мрачно покачала головой, уверенно заявив, что та обязательно расскажет обо всем родне, это верный провал. В случае с опекаемой женщиной надежно работал материнский инстинкт. Я твердо знал, что уж она-то точно ничего и никому не расскажет. Делать нечего, мне пришлось постепенно смириться, начав помогать только одной семье, а из вылазок позволять себе лишь процедуры охранного сопровождения хозяйки, когда она ходила за талонами и на отоваривание. Здесь тоже были свои тактические нюансы, например, женщину нельзя было раскармливать, так, что ли, это сразу бросится в глаза всей очереди, цвет лица и запахи прежде всего, дикость. В дорогу она вынужденно надевала специальное старенькое пальто, спрятанное глубоко в кладовой, которое гарантированно не могло пропахнуть вкусными запахами готовящейся еды, а я выработал специальную походку городского дурачка, научился быть горбатым, резко уменьшая рост, а передвигался уродским шагом, чуть ли не гусиным, 400 метров по набережной, а устаешь так, будто десяточку с полной выкладкой пробежал на норматив. Зато в этой, вполне органично выглядевшей связке из голодающей старшей сестры и великовозрастного инвалида молчаливые люди в очередях не обращали на меня никакого внимания, да и я близко не совался.